Глава 20. Ну, другого я и не ожидала. Мои родственники всегда умели, как говорят за рвом, переобуваться в прыжке. Еще бы! Из дурацкой затеи глупой девчонки и вдруг вылупилась возможность приобщиться к элитному клубу лучших невест островов. Вудстоки с их связями не чета Гарльтонам. По сравнению с их влиянием и родовитостью, даже моя семья стоит на пару ступеней ниже. Покровительство леди-бабушки в свете стоит очень дорого. «А Кэти не будет с нами скучно?» Я сделала личико озабоченной дурочки, похлопав на кузину ресницами. «Ведь она никогда не интересовалась науками». «На самом деле, глядя на тебя, я поняла, что мне тоже интересно». Поспешно улыбнулась Кэт. Только ей это не помогло. Леди Вудсток кивнула. «Интерес к науке похвален, но, детка, позволь я скажу прямо. Вести встречу будет мой внук Даррен, и я знаю, что он готовился объяснять особенности расчетов, когда условия требуют внести поправку на коэффициент Марана Аллана. Именно эта тема самая трудная на вступительном экзамене. Кэтрин, ты готова поддержать разговор?» «Нет ничего плохого в том, что ты знаешь меньше остальных, ведь ты ориентируешься в каких-то других темах, в которых мои внучки плавают. Но без базовых знаний ты будешь чувствовать себя чужой. Не лучше ли подготовиться?» «Да, леди, вы правы», — несчастным голосом подтвердила кузина. «К тому же в дальнейшем, после экзамена, я не сомневаюсь, что мои внучки захотят не серьезных расчетов, а легких бесед». Очень сомневаюсь, что в дальнейшем леди Вудсток допустит Кэт в свой дом. Изящна она, вроде бы пообещала, но прямо сейчас не пустила. Впрочем, леди Вудсток не солгала. Если Кэтрин появится, то сама же и опозорится, не сумев решить задачи, которую все остальные решат в лед. «Мелани, а ты уверена, что сможешь поддержать беседу?» Елейно спросила тетка, явно уязвленная тем, как отодвинули ее собственную доченьку. «Возможно, тебе тоже нужно получше подготовиться. Мне бы не хотелось, чтобы молодые леди и весьма, я уверена, знающие молодые джентльмены посмеялись над уровнем твоих знаний». Мда, тетка била в цель с уверенностью бывалого стрелка. Еще пару недель назад, когда я была прежней Мелани, она добилась бы своего одним этим предложением. Допустить даже малейший шанс, что надо мной посмеются? Да ни за что. «Ах, тетя, но я столько читала уже! Я наверняка справлюсь! К тому же задачи, где требовалось учитывать коэффициент Марана Аллана, я уже решала, и мои ответы совпадали с ответами в решебнике. Но я, к сожалению, иногда применяю его неверно, и помощь по этой теме мне особенно нужна». «Не сомневаюсь, что Мелли справится», — поддержала леди-бабушка. «Вчера эта юная леди вполне прилично поддерживала беседу на нужные темы. Но давайте поторопимся, дамы и господа. Встреча в нашем доме назначена на полдень. Обещаю вернуть вашу племянницу к вечернему чаю. Отправлю ее лично в своей карете и в сопровождении мисс Кок, моей доверенной компаньонки». Тетя поджала губу, копируя выражение лица своего мужа, но возражения закончились. Продолжать искать препятствия было бы крайне некрасиво. Ограничившись парой вежливых, ничего не значащих фраз, она проводила нас до кареты, и мы остались с леди Вудсток наедине. Сегодня леди-бабушка открылась для меня совершенно по-новому. Честно говоря, я никак не ожидала, что она упомянет коэффициент Марана Аллана, причем с явным пониманием, о чем идет речь. Разве у нее техническое образование? Или она самоучка, как я? В любом случае, мне все интереснее и интереснее. «О чем так глубоко задумалась, детка? Понимаю, что нарушать личное пространство несколько бестактно с моей стороны, но у меня стойкое ощущение, что я главная героиня твоих размышлений». Я внимательно посмотрела на женщину. Включать ее в свое уравнение? Несомненно. Вопрос только в сроках. Сделать это сейчас или подождать? Присмотреться внимательнее? Вспомнить опыт прожитой уже жизни? Например, слишком раннее возвращение родителей с континента на острова не пойдет на пользу ни им, ни мне. но чуть поправить ситуацию с помощью леди-бабушки можно попробовать. Не столько торопить события, сколько начать подводить моих маму и папу к мысли, что наличие общих предков — не повод считать родственника союзником. «Я бы хотела попросить вас об услуге, леди Вудсток. Мои родители давно не были на островах, и в их памяти дядя Гарльтон остался таким, каким они знали его 15 лет назад. Но со временем все меняются. Сообщить моим родителям о встречах в вашем доме было бы в рамках приличий. И я буду бесконечно признательна, если вы упомянете в письме, что дядя и тетя в силу своих консервативных взглядов могут неправильно оценить ситуацию. Ведь разговоры о вашем начинании пойдут неизбежно, мало ли что люди скажут. А мои родные слишком подвержены влиянию мнения света». Да, завуалирование некуда. Но напрямую обвинять родню нельзя ни в коем случае, особенно при посторонних. Это не просто дурной тон, это хуже. А вот посетовать на небольшую старомодность и попросить поддержать на случай репрессий, ох, как не помешает. «Договорились, деточка», — усмехнулась леди Вудсток. «Я в любом случае собиралась написать твоим родителям. В частности, о том, насколько не одобряю интереса к твоей персоне одного скользкого молодого человека». И на мой удивленный взгляд пояснила: «Я сейчас говорю о лорде де Монтеро. Очень надеюсь, что ты не поведешься на его сладкие улыбки и комплименты. Поверь моему опыту, этот юный джентльмен не то, чем кажется». «Это я могу обещать твердо. Кажется, моя улыбка вышла кривоватой и очень недоброй. Насчет лорда Эдвина я согласна с вами более чем полностью, только, боюсь, моего мнения никто не собирается спрашивать». «Это мы еще посмотрим». Леди Вудсток поправила кружевную перчатку и бросила взгляд в окно кареты. «Вот и приехали. Иди, деточка, Эльсия тебя проводит в библиотеку, там уже все собрались». «Спасибо, леди Вудсток». Где найти библиотеку, я уже представляла. Вчера ведь была там. Но бродить по чужому дому без присмотра неприлично. По крайней мере, сейчас, пока я еще не стала внучком леди Вудсток близкой подругой. Поэтому я дисциплинированно дождалась горничную провожатую в малой гостиной. «Сюда, пожалуйста», — пригласила меня улыбчивая Эльсия. И первое, что мне бросилось в глаза, библиотека превратилась в учебный класс. Даже доска появилась. Я кивнула сидевшим за столом девушкам, проследила за их взглядами и поняла, что занятие начнется очень нескоро, потому что у окна, склонившись над листом бумаги, Даррен и Грант бодались в самом буквальном смысле слова. Парни горячо спорили, что-то чиркали карандашами и при этом не просто соприкасались лбами, а будто пытались оттеснить друг друга от бумаги. Кто захватил большую область листа, тот и победил.